— Я, например, спросил прямо, — вмешался Кенси. — Вы пришельцы? Он от прямого ответа уклонился, но фактически и не отрицал. — А мне было сказано, что они люди другого измерения, — сказал Андрей. О наставнике говорить было неловко, как о семейном деле с посторонними людьми. — Но я не уверен, что я правильно понял. Может быть, это было иносказание? — А я не желаю, — заявил вдруг Фриц. — Я не насекомое, я сам по себе. — А-а-а! — он махнул рукой. — Да разве я попал бы сюда, если бы не плен? — Но почему? — говорил Изя. — Почему? Я тоже ощущаю все время какой-то внутренний протест и сам не понимаю, в чем здесь дело. Может быть, их задачи в конечном счете близки к нашим? — А я тебе о чем толкую? — обрадовался Андрей. — Не в этом смысле, — нетерпеливо отмахнулся Изя. — Не так это все прямолинейно, как у тебя. Они пытаются разобраться в человечестве, понимаешь? Разобраться. А для нас проблема номер один — то же самое — разобраться в человечестве, в нас самих. Так, может быть, разбираясь сами, они помогут разобраться и нам? — Ах, нет, друзья, — сказал Кенси, мотая головой. — Ах, не обольщайтесь, готовят они колонизацию Земли и изучают на нас с вами психологию будущих рабов. — Ну почему, Кенси? — разочарованно произнес Андрей. — Почему такие страшные предположения? По-моему, просто нечестно так о них думать. — Да я, наверное, так и не думаю, — отозвался Кенси. — Просто у меня какое-то странное чувство. Все эти павианы, превращение воды, всеобщий кабак изо дня в день. В одно прекрасное утро еще смешение языков нам устроят. Они словно систематически готовят нас к какому-то жуткому миру, в котором мы должны будем жить отныне и присно, и во веки веков. Это как на Окинаве. Я был тогда мальчишкой, шла война, и у нас в школе окинавским ребятам запрещалось разговаривать на своем диалекте, только по-японски. А когда какого-нибудь мальчика уличали, ему вешали на шею плакат «Не умею правильно говорить», так и ходил с этим плакатом. «Да, — Да-да, понимаю, — проговорил Изя с остановившейся улыбкой, дергая и пощипывая бородавку на шее. — А я не понимаю, — объявил Андрей. — Все это извращенные толкования, неверные. Эксперимент есть эксперимент. Конечно, мы ничего не понимаем, но ведь мы и не должны понимать. Это же основное условие. Если мы будем понимать, зачем павианы, зачем сменность профессий, такое понимание сразу обусловит наше поведение. Эксперимент потеряет чистоту и провалится, это же ясно. Ты как считаешь, Фриц? Фриц покачал белобрысой головой. — Не знаю. Меня это не интересует. Меня не интересует, чего там они хотят. Меня интересует, чего я хочу. А я хочу навести порядок в этом бардаке. Вообще, кто-то из вас говорил, я уже не помню, что, может быть, и вся задача эксперимента состоит в том, чтобы отобрать самых энергичных, самых деловых, самых твердых, чтобы не языками трепали и не расползались, как тесто, и не философией бы разводили, а гнули бы свою линию. Вот таких они отберут, таких, как я, или, скажем, ты, Андрей, и бросят обратно на землю. Потому что раз мы здесь не дрогнули, то и там не дрогнем».